Глава третья. Атомистический материализм Левкиппа и Демокрита. Страницы со 135 по 174. Во второй половине V века до нашей эры, наряду с уже известными нам крупными очагами развития науки и философии в Греции, на севере страны, во Фракии, появился новый центр – город Абдеры. Здесь, по-видимому, протекала деятельность Левкиппа в его зрелую пору, а также деятельность Демокрита. Хронология жизни и деятельности Демокрита устанавливается неточно. По одним сообщениям, он родился около 460 года, по другим – около 470 года до нашей эры. Если принять последнюю дату рождения, то получается, что Демокрит был почти ровесником афинского философа Сократа, о котором достоверно известно, что он родился в 469 году. Из обеих дат надежнее первое, 460-й, сообщаемое хронографом Аполлодором. Вторая дата, 470-й, сообщаемая Фрасиллом, античным издателем работ Демокрита, внушает подозрение в том, что она подогнана к ошибочной точке зрения Аристотеля, рассматривавшего Демокрита как предшественника Сократа. Демокрит был современником также одного из крупнейших софистов старшего поколения Протагора. Имеются основания предполагать, что одной из главных идейных и теоретических задач, которые ставил перед собой Демокрит, было опровержение скептической теории познания софистов старшего поколения, а также доказательство того, что, вопреки учению софистов, наука возможна как вполне достоверное знание. Закончив цикл длительных научных поездок в страны тогдашнего культурного Востока, Демокрит вернулся в Абдеры, где и протекала его научная деятельность. Здесь, кроме Демокрита и, возможно, его учителя Левкиппа, жил и творил софист Протагор, а также некоторое время великий греческий натуралист и врач Гиппократ. Эти три имени – Демокрит, Протагор и Гиппократ – доказательство того, что захудалые ранее Абдеры стали во второй половине V века до нашей эры видным научным центром. Это может быть объяснено экономическими и политическими связями, возникшими в это время между Фракией, северной окраиной Греции, и Персией. Через Абдеры в это время проходили торговые пути, ведущие на восток. Персидский царь Ксеркс останавливался в Абдерах. Сохранилось предание о том, что отец Демокрита оказал ему гостеприимство. Связи Демокрита с современными ему учеными были разнообразны. Древние сообщают, что Демокрит был учеником своего предшественника и друга Левкиппа. Он общался с Анаксагором, от которого мог почерпнуть идею о возникновении вещей из соединения мельчайших частиц. Он был также учеником персидских ученых, халдеев и магов. Демокрит мог быть и учеником индийцев, так как совершил путешествие и в Вавилон, и в Персию, и в Индию, и в Египет. Дата смерти Демокрита устанавливается со значительными колебаниями. Это или самый конец V века, или, что вероятнее, начало IV века до нашей эры. Маркс в своей юношеской, написанной еще под влиянием гегелевского идеализма, диссертации о различии между натурфилософией Эпикура и Демокрита, отмечает как наиболее резкую и определяющую черту личности и ума Демокрита ненасытную жажду знаний, стремление ко все большему умножению теоретических сведений, которые он заимствовал и от ученых Греции, и из общения с учеными самых различных стран Востока. Сохранилось несколько полулегендарных преданий о жизни Демокрита. отпрыск знаменитого рода, обладатель громадного, доставшегося ему наследства, Демокрит истратил все свое состояние на научные поездки. За это он был якобы привлечен к судебной ответственности, так как в те времена в Абдерах считалось преступлением непроизводительно растрачивать доставшееся от отца богатство. По преданию, Демокрит заменил оправдательную речь перед судьями и избежал кары, прочитав им свое сочинение, разработанное на основе знаний, добытых во время научных путешествий. Сообщение это вряд ли можно считать исторически достоверным, но оно свидетельствует о том, что Демокрит оставил после себя большой след как ученый и мыслитель, основным мотивом деятельности которого была страстная жажда к приобретению знаний и к научному исследованию. В одном тексте, по-видимому, впрочем, подложном, сообщаемом Климентом Александрийским, ранним христианским писателем II века нашей эры, Демокрит говорит о себе следующее: «Из всех моих современников я обошел наибольшую часть земли. Я делал исследования более глубокие, чем кто-либо другой. Я видел много разнообразных климатов и стран, и слышал весьма многих ученых людей, и никто еще меня не превзошел в сложении линий, сопровождаемым логическим доказательством». Маковельский, «Древнегреческие атомисты», Баку, 1946 год, страница 215. Несмотря на недостоверность, текст хорошо передает увлечение Демокрита теоретическими исследованиями и горделивое сознание достигнутых результатов. Сохранились составленные древними учеными списки сочинений, написанных Демокритом. Ни одно из этих сочинений не дошло до нас полностью, сохранились лишь отдельные цитаты и отрывки. Списки эти, тем не менее, заслуживают внимания, так как хорошо отражают полноту и широту научных интересов и всеохватывающий характер исследовательской деятельности Демокрита. По-видимому, важнейшей работой Демокрита можно считать «Великий мирострой», то есть учение о строении мира. В сочинениях Демокрита рассматривались различные вопросы этики, логики, теории познания, математики, астрономии, физики, биологии, техники, литературы, поэтики, то есть теории поэзии, эстетики, языкознания и ряда других областей научного знания. Демокрит – всеохватывающий ум конца V, начала IV века до нашей эры. Впоследствии в школе Демокрита работы Демокрита и, по-видимому, Левкиппа составили свод его сочинений, так называемый «Корпус Демокритиум». На нем основывается перечень сочинений Демокрита, сообщенный Калимахом и почерпнутый из Калимаха Фрасилом. Первый век нашей эры. Атомистический материализм. Название учения показывает, что основное физическое и философское воззрение Левкиппа и Демокрита состоит в гипотезе о существовании неделимых частиц вещества. Греческое слово «атомос» означает «неделимый», неразрезаемой на части. По сообщению Симплиция, Левкип и Демокрит говорили, что начало, физические элементы, бесконечны по числу, и их они называли атомами и считали их неделимыми и непроницаемыми, вследствие того, что они абсолютно плотны и не заключают в себе пустоты. Они говорили, что разделение происходит благодаря пустоте, заключающейся не внутри атомов, а в телах. Атомы же отделены друг от друга в бесконечной пустоте и различаются внешними формами, размерами, положением и порядком. Атомы носятся в пустоте. Настигая друг друга, они сталкиваются. Причем, где случится, одни отскакивают друг от друга, другие сцепляются или сплетаются между собой вследствие соответствия форм, размеров, положений и порядков. Образовавшиеся соединения держатся вместе и таким образом производят возникновение сложных тел. Текст «Симплиция». Маковельский, «Древнегреческие атомисты», Баку, 1946 год, страница 204. Левкип и Демокрит полагали, что бесконечно не только число атомов во Вселенной, но и число возможных для различных атомов форм, то есть их фигур, очертаний. Существуют атомы самой различной формы, шаровидные, пирамидальные, неправильной формы, крючковатые и тому подобные. Число этих различных форм бесконечно. Доказательство бесконечного числа форм атомов, конечно, не могло быть эмпирическим, вследствие невидимости и неосязаемости этих форм, а только логическим. Таким логическим доказательством атомисты считали отсутствие достаточного основания для утверждения, будто число атомных форм ограничено. Они утверждают, сообщает Симплиций, что число форм у атомов бесконечно разнообразно, по той причине, что оно нисколько не больше такое, чем иное. Цитата из Демокрита у Дильса. Маковельский. Древнегреческие атомисты. Баку, 1946 год, страница 226. Это учение – новый и вполне оригинальный способ решения естественно-научной и философской проблемы, которая была поставлена перед греческой мыслью эллейцами и их учением, согласно которому истинно сущее бытие не может ни возникать, ни погибать. Левкип и Демокрит, так же как Эмпедокл и Анаксагор, согласны с этим тезисом, но вместе с тем борются против воззрений эллейцев, отрицавших мыслимость множества и мыслимость движения. Необходимо построить, такова идея Левкиппа и Демокрита, учение о природе, которое, принимая основной тезис эллейцев о невозможности для истинно сущего бытия не возникать, не исчезать, в то же время отбросила бы ложные предпосылки эллейского учения и признала бы не только чувственно воспринимаемую реальность движения, но также и его мыслимость, а также реальность и мыслимость множества. Мы видели выше, что Эмпедокл пытался решить эту задачу, разработав гипотезу о четырех корнях всех вещей и о двух силах, которыми они приводятся в движение. Анаксагор ту же задачу пытался решить, выдвинув гипотезу о существовании бесчисленного множества весьма малых частиц, а также о существовании отдельного от всего ума, механической движущей силы, которая приводит эти частицы в движение. Но ни Эмпедокл, ни Анаксагор не предполагали, что элементарные частицы вещества — являются частицами абсолютно неделимыми, принципиально не допускающими возможность дальнейшего разделения или раздробления. Именно эта мысль становится основой материалистической философии и физики Левкиппа и Демокрита. Предпосылки учения атомистов требовали обоснования. Главная задача заключалась в том, чтобы преодолеть ошибочное скептическое и метафизическое положение эллейцев, отрицавших возможность мыслить движение в пространстве, не впадая при этом в противоречие. Атомисты не ставят вопрос о причине движения атомов. Они не ставят его не вследствие беспечности, как думал о них Аристотель в своей метафизике, а потому что движение атомов представляется им изначальным свойством атомов. Именно как изначальное оно не требует объяснения причины. Но учение о движении атомов не есть и произвольное утверждение философа о том, что происходит в области чувственно невидимого и невоспринимаемого. Теория о невидимых нами движениях весьма малых атомов внушается нашему уму наблюдениями над процессами и явлениями, происходящими в чувственно воспринимаемой природе. Теория атомизма возникла у Левкиппа и Демокрита на основании наблюдений и некоторых аналогий. Предметом этих наблюдений были такие общеизвестные факты, как способность некоторых твердых тел сжиматься. Если тела могут сокращаться в своем объеме, значит, они состоят из частиц, между которыми имеется пустое пространство, иначе как могли бы они уменьшиться в объеме? В соответствии с этим Демокрит, по сообщению Теофраста, пояснял, что большая или меньшая степень твердости и мягкости соответствуют большей или меньшей степени плотности и разреженности. Маковельский, древнегреческие атомисты, страница 263. Наряду с этими соображениями в основе атомистической гипотезы, по-видимому, лежали и некоторые аналогии, в особенности при объяснении движения атомов. Согласно одному из дошедших до нас текстов, по учению Левкиппа и Демокрита, атомы носятся или движутся в пустом пространстве во всех направлениях, трясутся, по несколько странному выражению комментатора. У Лукреция в его философской поэме о природе вещей развивается прекрасный образ, восходящий через Эпикура, последователем которого был Лукреций, к аналогии самого Демокрита. Лукреций сравнивает движение трясущихся во всех направлениях атомов с беспорядочными движениями пылинок в воздухе. В самом деле, если сквозь щель пропустить в комнату солнечный свет, то в снопе лучей этого света можно заметить сверкающие пылинки, которые носятся по всем направлениям вверх и вниз. Явление это пред нами всегда и на наших глазах происходит. Вот посмотри, всякий раз, когда солнечный свет проникает в наше жилище и мрак прорезает своими лучами, множество маленьких тел в пустоте ты увидишь, мелькая, мечутся взад и вперед в лучистом сиянии света. Будто бы в вечной борьбе они бьются в сражениях и битвах, в схватке бросаются вдруг по отрядам, не зная покоя, или сходясь, или врозь, беспрерывно опять разлетаясь. Можешь из этого ты уяснить себе, как неустанно, первоначало вещей в пустоте необъятной метутся. Лукреций о природе вещей, перевод Петровского, издание Академии наук СССР, том 1, 1946 год, страница 79-80. Такого рода аналогии наводили Левкиппа и Демокрита на мысль, что, подобно тому, как в мире, воспринимаемом нами посредством чувств, существуют такие, казалось бы, совершенно беспорядочные, направленные в различные стороны движения мелких пылинок, так и в мире нами невоспринимаемом, по причине чрезвычайной малости этих частиц или элементов, постигаемом только посредством ума, происходит беспорядочное движение частиц или атомов во все стороны. Все вещи и тела видимого, ощущаемого мира, согласно их учению, возникают в результате временного соединения невидимых и неосязаемых вещественных частиц. Эти частицы уже не обладают вразрез с Анаксагором потенциальной делимостью до бесконечности. Эти частицы абсолютно неделимые и потому называемые атомами. Сложным вопросом характеристики учения Демокрита является вопрос о том, какой представлял себе Демокрит предельную величину атомов. Вообще говоря, атомы, по учению Левкиппа и Демокрита, это настолько малые частицы вещества, что непосредственно при помощи чувств их существование не может быть обнаружено. О нем мы только заключаем на основании доказательств или доводов ума. Однако сохранились свидетельства, из которых видно, будто Демокрит допускал существование не только весьма малых, чувственно невоспринимаемых атомов, но и атомов любой величины, в том числе весьма больших. Тексты, имеющиеся по этому вопросу, неясны, даже противоречивы. В частности, о признании Демокритом существования весьма больших атомов говорит Эпикур, конец IV, начало III века до нашей эры. Однако Аристотель, более близкий по времени к Демокриту, чем Эпикур, ничего не говорит о существовании у Демокрита такого мнения. В своей монографии о Демокрите, из которой цитирует Аристотель и его комментатор Симплиций, Аристотель говорит о Демокрите, будто Демокрит полагал, что вечные начала, то есть атомы, по своей природе маленькие сущности, бесконечно многие по числу. Маковельский, древнегреческие атомисты, страница 225. Эти сущности, атомы, настолько малы, что они доступны восприятию наших органов чувств. Маковельский, древнегреческие атомисты, страница 225. Говоря об атомах Демокрита как о маленьких сущностях, Аристотель тут же разъясняет, что Демокрит допускал и бесконечно большую по величине сущность, а именно пустое пространство или пустоту. Где же, как не в этом месте, Аристотелю следовало бы сделать оговорку, что Демокрит допускал и существование очень больших атомов, если бы таков был его взгляд. Однако такой оговорки у Аристотеля нет. И это наводит на мысль, что у Демокрита не было учения о возможности существования атомов огромных размеров, и что полемика Эпикура с Демокритом по этому вопросу основывается на каком-то недоразумении или ошибке в понимании Демокрита. Важно подчеркнуть, что Левкип и Демокрит полагали, что число атомов бесконечно. По разъяснению Симплиция, они постулировали существование бесконечного множества атомов, потому что эта бесконечность необходима для объяснения всех явлений, наблюдаемых в физическом мире. Только тем, кто считает атомы бесконечно многими по числу, удается всему дать разумное объяснение. Это обоснование – классический пример возникновения научной гипотезы. Будучи все без изъятия маленькими сущностями, атомы имеют различные формы. Различиями в форме атомов Демокрит объяснял соединение атомов во временно устойчивые образования, то есть в миры. Будучи весьма разных форм, атомы сцепляются между собой и таким образом производят и мир, и все явления в нем, точнее, производят бесчисленные миры. Важность этого свойства – различие их форм отразилось и в терминологии Демокрита. Свои первоначальные частицы вещества Демокрит называет не только атомами, но и неделимыми формами. Но в греческом языке понятие формы иногда выражалось посредством слова, означающего вид, очертание. Для слова же вид, кроме термина «эйдос», существовал также термин «идея». Слово «идея» здесь означало не понятие или мысль в современном значении, а именно вид, очертание, форму. Этим значением слово «идея» Демокрит воспользовался как термином, означающим неделимые формы или атомы. Неудивительно поэтому, что специальное сочинение философа об атомах, до нас не дошедшее, называлось «об идеях». По крайней мере, таково сообщение Секста Эмпирика. В учении об атомах, идеях, Демокрит — материалист. То, что он называет идеями, есть телесные формы или сущности. Это бесконечные по числу атомы, частицы вещества, движущиеся в бесконечном пустом пространстве. Такую особенность Демокрита в применении термина «идеи» необходимо заметить, так как впоследствии младший современник Демокрита, афинский философ Платон, стал применять тот же термин «идеи», но уже в идеалистическом смысле. И у Платона «идеи» — термин, означающий истинно сущее бытие. И у Платона «идеи» — формы. Но у Платона его идеи или виды формы — формы бестелесные. Они пребывают в особом, занебесном, по выражению Платона, месте. Они постигаются не чувствами, а умом, отрешенным от всего чувственного. Одно и то же слово «идея» у Демокрита имеет материалистический смысл, а у Платона — идеалистический. Но если мы принимаем, что атомы, невидимые по своей чрезвычайной малости сущности или формы, то возникает вопрос, какими свойствами или качествами обладают эти формы? Те ли это качества, которые наши чувства находят в физических телах окружающего нас мира, цвет, теплота, запах, звучание, или, быть может, качества атомов совсем иные? Из высказываний самого Демокрита видно, что, согласно его учению, чувственно воспринимаемые качества тел не существуют в телах в действительности. Различия между телами по цвету, теплоте, вкусу и так далее не отвечают природе самих вещей. В атомах действительны не эти качества, а только различия между ними по форме, по величине, по порядку и по положению в пространстве. Эти качества, различные у различных атомов, и пустота, в которой движутся обладающие этими качествами атомы, это все то, что поистине существует в действительности. Высказывание самого Демокрита по этому вопросу, ясное, но, к сожалению, слишком краткое, дошло в цитатах поздних античных ученых Секста Эмпирика и Галена. Секст выписал из Демокрита фразу, где Демокрит говорит: «Лишь в общем мнении существует сладкое, в мнении — горькое, в мнении — теплое, в мнении — холодное, в мнении — цвет. В действительности же существуют только атомы и пустота». Маковельский, древнегреческие атомисты, страница 224. Ту же мысль о свойствах атомов, общую у Левкиппа и Демокрита, со всем античным атомистическим материализмом, выразил Эпикур в письме к Геродоту. Следует думать, что атомы не обладают никаким свойством предметов, доступных чувственному восприятию, кроме формы, веса, величины и всех тех свойств, которые по необходимости соединены с формой. Ибо всякое свойство изменяется, а атомы нисколько не изменяются, потому что при разложениях сложений сложных предметов должно оставаться нечто твердое и неразложимое, что производило бы перемены посредством перемещений некоторых частиц и прихода и отхода некоторых. Лукреций о природе вещей, фрагменты Эпикура и Эмпедокла, перевод Соболевского и Якубаниса, том 2, 1947 год. Учение Левкиппа и Демокрита о качествах тел было совершенно новой точкой зрения, впервые введенной в древнегреческую философию и науку. Оно оставило глубокий след в развитии последующей физики, химии и философского понимания природы. От Демокрита пошло возобновленное в XVII веке, Галилей в Италии, Декарт во Франции, Гоббс и Лок в Англии, развлечения двух видов качеств. Согласно их взгляду, существуют наблюдаемые нами в телах качества, которые объективно принадлежат не только телам, но и составляющим тела атомам. Эти качества – коренные или основные, физические свойства материальных предметов и материальных элементов всего существующего, и есть качества, которые нам только представляются находящимися в самих телах, но в действительности не принадлежат ни телам, ни атомам. Они воспринимаются нами в зависимости от особого отношения между основными, первичными свойствами тел и органами нашего чувственного восприятия. Впервые развивая это учение, Левкип и Демокрит заложили основы будущего, сложившегося лишь в XVIII веке естественно-научного воззрения, которое, отвлекаясь от качеств, непосредственно воспринимаемых нами в предметах и явлениях мира, провозглашает эти качества производными, вторичными и стремится обнаружить их основные, объективно принадлежащие им, но не улавливаемые нашими чувствами, коренные, первичные свойства материальных элементов природы. В XVIII столетии взгляд этот наука стала противопоставлять как новой, качественной физике средневековых схоластиков. Однако, будучи новым по отношению к понятиям схоластиков, взгляд этот восходил к учению о качествах тел, впервые развитому Левкиппом и Демокритом. Замечательное атомистическое воззрение Демокрита развелось в неразрывной связи с понятием о вечности времени. Аристотель сообщает, что вечность времени – была для Демокрита средством доказательства того, что существует невозникшее бытие. За исключением Платона, все философы, как указывал Аристотель, считали время нерожденным. Поэтому и Демокрит доказывает невозможность того, чтобы возникло все, так как время не является возникшим. Аристотель, «Физика», перевод Карпова, Москва, 1936 год, страница 139.